Губы Арнольда были растянуты в презрительной гримасе страдания. Вид Фрэнсиса выражал нездоровое любопытство. И то, и другое подходило для распятия. Переступив порог, я чуть не упал на Рэйчел, потому что она сидела у самой двери на полу. Она тихо стонала, дрожащей рукой спеша повернуть ключ. Я запер дверь и опустился рядом с нею на пол. Поскольку Рэйчел Баффин — одно из главных действующих лиц этой драмы, в каком-то трагическом смысле даже самое главное действующее лицо, я хочу здесь задержаться и коротко описать ее. Я знал ее больше 20 лет, почти столько же, сколько и Арнольда. И однако в то время, о котором идет сейчас речь, я знал ее, как стало очевидно впоследствии, довольно плохо. Что-то в ней было для меня неясное. Некоторые женщины, я бы сказал, даже многие женщины, по моим представлениям, отличаются некой зыбкостью. Не здесь ли кроется основная разница между полами? Может быть, это просто отсутствие эгоизма в женщинах? С мужчинами, по крайней мере, все ясно. У Рэйчел это шло, во всяком случае, не от недостатка ума. Но существовала какая-то неопределенность. И все ее хорошее отношение ко мне, и моя многолетняя, почти родственная связь с Баффинами не могли эту неопределенность рассеять и даже наоборот, пожалуй, усиливали. Мужчины, несомненно, играют в жизни роли, но и женщины тоже играют роли, только менее четкие. В театре жизни им достается меньше выигрышных реплик. А может быть, я измышляю загадки там, где все очень просто. Рэйчел была умная женщина, жена знаменитого человека. Такая женщина инстинктивно держится, как простое отражение своего мужа. Она как бы направляет на него свои лучи. Ее зыбкость не возбуждала и простого любопытства. От такой женщины даже честолюбия не приходится ждать. Тогда как нас с Арнольдом, каждого на свой лад буквально терзала и, пожалуй, направляла в жизни неуемное честолюбие. Рэйчел можно было назвать, ну, в том смысле, в каком никогда не скажешь этого о мужчине, молодчагой и славным малым. На нее можно было положиться, это уж бесспорно. С виду это была тогда крупная приятная женщина, довольная жизнью, умная и хорошая жена всеми признанного шармера. У нее было широкое, белое, слегка веснушчатое лицо и жестко торчащие рыжие волосы. Ростом, пожалуй, она была немного великовата для женщины. И вообще физически как-то превосходила мужа. В последние годы она стала заметно прибавлять в весе. Человек посторонний мог бы сказать, расплылась. Она постоянно была занята благотворительностью или политикой слегка левого толка. Сам Арнольд политикой не интересовался. Словом, она была превосходной домашней хозяйкой и часто так именно себя и величала. «Рэйчел, вы не пострадали?» Под левым глазом у нее наливался багровый синяк, и глаз уже начал затекать.